Колодец расположен с внутренней стороны ограды, небольшого дворика. Новенький деревянный дом, и одно окно выходит прямо к колодцу. И лучше бы вылезти и прилечь под стеной, там, где она с оградой соединяется. Забор слабенький, щелястый, напротив видно наш заброшенный дом. Тут же у забора стоят два селянина, и один другому азартно бурчит. А сегодня в доме колдуна неверного кричали и стучали. Кричали громко, да не словами, а просто... Сзади тоже раздается крик не словами, а просто. Ражий герой-удалец лет 25 все же различил меня. И теперь прыгает из окна с намерением скрутить неожиданного гостя. Я метаю нож, попадаю в грудь, но настолько безграмотно я его кинул, что нож не втыкается, слетает вскользь. Молодец тоже не ожидал, что останется в живых, замешкался. Я кидаюсь в колодец, спускаюсь, дыры не видно, но я ожидал чего-то вроде, и по памяти ныряю прямо в видимость бревенчатой стенки. Не думаю, что уж очень сразу будет погоня, и будет ли вообще. Но тем не менее до графа бегу бегом, и его бежать заставляю. Погреб, дом, огород запущенный, и опять ползком. А потом, полупригнувшись, отступаем на заранее подготовленные позиции в наступающих сумерках. В ложбине, где сидит остальной отряд, царят уныние и пессимизм. Но когда мы вываливаемся с провизией да при оружии, настроение меняется. Пахан с уважением и удовольствием смотрит на меня, на графа, принюхивается к мешку и потом говорит: «Сейчас в одно место пойдем, тут недалеко». К пахановским «недалеко», я так понял, надо относиться скептически. Уже и луна вовсю светит, и звезды сквозь дымку в небе видны. А мы только-только добрались до невесть откуда взявшегося в лесочке сарая. Старого, дряхлого, но с почти целыми крышей и стенами. Внутри голая земля вместо пола, и стоит под прорехой в крыше котел, наполовину заполненный дождевой водой. Разжигаем костер. Уже не я зажигаю, а паханенок. В мешке и кремень с губкой сушеной нашлись. И устраивается пир на весь мир. На первое — рыба соленая. На второе — размоченная овощ. Скорее всего, это тыква была. И на третье — травяной завар, по запаху напоминающий веник, а по вкусу вообще ничего не напоминающий. И все это с сухарями, а кто захочет, с водичкой холодненькой. В качестве застольной беседы рассказываю, как мы ходили по жратву. В юмористических и сатирических красках описываю захват дома и хочу переходить уже к коридорам и подземному залу, но тут граф меня перебивает и излагает свою версию. В ней начисто отсутствует зал с обелиском, а припасы мы нашли прямо в подземном ходу у выхода наружу. Я поддакиваю, а про себя отмечаю. Граф, за само собой разумеющийся, считает, что я не воспротивлюсь искажению фактов. После еды пахан укладывается спать со словами: «Кому охота, можете караулить, а я спать буду. Здесь все всегда тихо». Паханенок следует его примеру, а эльфы в кружок собираются и принимаются о чем-то беседовать. Я ложусь рядом с ними, не без мысли подслушать, но разговор так хорошо убаюкивает, и я сам своей отключки не замечаю. Утро. Сарай заполнен дымом от разгорающегося костра, у которого хлопочет паханенок. Эльфы как ни ложились, сидят в почти тех же позах, все так же между собой говорят. Пахан дрыхнет, растянувшись на прошлогодней соломе, изредка подергивая уцелевшей бровью. В лучиках утреннего солнца, процеженных сквозь стены и крышу, пляшут редкие пылинки, мелькают мухи, У меня просыпается воспоминание черти какой давности. И я ни с того ни с сего гнусавлю по-французски. Сегодня ожидается слабая облачность, 800 000, без осадков, магнитная 40, температура 16/16. Барон аж дернулся, а хворый в лице сменился от этих слов. А я гадаю, может, они решили, что заклинание было сказано какое-то не такое? Хворый тихо спрашивает. Эти слова, которые ты сказал, ты сам-то понимаешь? Ты знаешь этот язык? Ну, не то чтобы знаю язык, а фразу эту слыхал часто. Вот, запомнил и иногда в шутку говорю. А если меня спросят, где слышал? Не расписывать же им казарму и нашу магнитолу корейскую, которая кассеты с грехом пополам крутила, а из радио брала только 3 ближайших станции, из них 2 на местном аэродромчике. А где это ты мог часто слышать? И вправду спросили. Барон поинтересовался. Ха, так я вам и сказал. А вам какое тут дело спешное? Наверное, для вас тут какая-то хитрость есть, раз так забеспокоились, на самые простые слова. Фразу эту я сказал, чтобы темп выиграть и в свои руки инициативу перехватить. Однако сказавший сам замолк, поняв весь смысл своих же вопросов. Откуда эльфы знают звучание земного языка? Хворый медленно отвечает. Так говорили слуги мертвого чудовища, который, видя огромной уродливой мухи, прилетало к нам. Оно сжигало всех и вся, кто к нему приближался, а 2 людей обихаживали его. Но мертвая муха недолго смогла пробыть здесь невредимой. Собралась туча, и молния ударила в чудовище, и вспыхнул страшный костер. Один из слуг умер рядом, а другой обожженный уполз в лес. Я видел его последние минуты. Он говорил на этом языке. Молчу. Затем вопрос. И когда это было? 6 лет тому назад. А где? 1 дневной переход к северу отсюда. А эльфы как там оказались? Тут же такая глушь. Оказались и все. Мы шли своей дорогой и встретились со злом, принявшим новый облик. Трудно было сражаться, не зная о нем ничего, и мы понесли потери, пока не сумели собрать и наслать на него тучи. Зато теперь ничто там не угрожает проходящим, только скелет обгорелый да останки прислужников. Кто их тронет? «А ты, Алик, язык слыхал?» — барон вступает. «Может, ты расскажешь нам поподробнее, что это да откуда было, а мы послушаем?» «Понятно. Говори, мол, по-доброму, тебе же лучше будет. Я выбираю самый, пожалуй, нейтральный вариант. Я же с дальнего юга, а там живут у моря люди Железных островов, совсем чужие. Они на таком и многих других странных языках говорят. А мертвые чудовища у них в использовании, но не для войны, а для передвижения или для перевозки чего-то тяжелого. Ни светлые трое, ни 2 темных мне явно не верят. Но уличить во лжи не могут. И поэтому допрос пока окончен. Пахан круто разворачивает тему. Алик. «Как ты вот этих 2 назвал?» — тычет в графа с бароном. Я отвечаю. И он продолжает. «Так вот, вы берите луки, что в лесу подстрелите, то и есть сегодня будем. А сухие припасы прибережем». Сборы недолгие. Паханенок всячески увиливает, но своей доли ноши не минует. Под насвистывание птичек и жужжание поздних мух начинается новый отрезок пути. Охотники уже исчезли из виду. Всем приятный народ, эльфы. Только одно плохо. Скрытные они, что вообще ничто в действиях. Я бы не стал гарантировать, что граф, скажем, не идет за кустами в трех шагах, и никто его не заметит, пока он сам себя обозначить не пожелает. Я все размышляю над рассказом Хворова и, наконец, говорю. «Слушай, пахан, ты место, где эта муха сидела, знаешь?» «А как же! Нехорошее место, не ходит никто туда. А мы?» «И мы не пойдем». «А почему?» «Я на дальнем юге с этими чудовищами дела немного имел и знаю, как с ними обращаться. Там и заночевать можно, раз никто и не сунется». «А что, и вправду?» — паханенок встревает. «Мне-то что, и тебе-то что? А нехороших мест пусть вон светлые далек боятся». «Нет», — обрывает пахан. «Так рассуждать совсем не дело. Слушай», — это он ко мне обращается, — «а ты точно уверен, что там никаких сюрпризов нет?» «Ладно, тогда посоветуемся, решим».